Очередная поездка по приписным деревням вернула Сашку к размышлениям об отмене крепостного права. Старательно напрягая память, он вдруг понял, что данный закон в его прошлом был к этому времени уже издан, и решил выяснить, как обстоят дела в этом мире. К его огромному удивлению выяснилось, что соответствующий закон существует, но исполнять его никто не торопится. Крестьяне о законе слышали, но разъяснять им его положение никто и не собирался. Почесав затылки, Сашка, вернувшись домой, принялся придумывать способы, как изменить текущее положение в одном отдельно взятом имении. Почему он решил заняться этим вопросом? Все просто. С каждой поездкой по деревням его настроение падало ниже плинтуса. Нищета, полуголодное существование и дикая детская смертность. Эти факты выводили парня из себя. Вроде бы чего проще. Желаешь иметь нормальный доход со своих земель, помоги крестьянам, которые на тебя работают. Но, похоже, подобная формула никому здесь в голову не приходила. Так что, плюнув на все несуразицы, Сашка занялся делом. Первым делом, потребовав от управляющего карту своих земель, он вдруг выяснил, что ничего подобного никогда не было. Так что начинать пришлось с вызова в имение землеустроителя и агронома. Спустя неделю, получив на руки карту собственных земель, Сашка неожиданно понял, что почти половина из них вообще не обрабатывается. Пришлось снова выезжать на место, выяснять, что же там такое и почему земля простаивает. В двух точках обнаружились овраги, а в третьей — скальный выход. Если с первыми двумя еще можно было что-то решить, то скалу даже взрывать было бесполезно. Так что очередным заданием управляющему стал приказ овраги засыпать. Притихший после беседы с полицмейстером управляющий спустил мученический вздох и отправился выполнять указания. Сам же Сашка, еще раз прокатившись по деревням, пришел к однозначному выводу. Нужно срочно как-то переламывать ситуацию. На счастье крестьян, в этих местах было тепло и голодали они редко. Чаще тут возникала опасность засухи, чем дождливых сезонов. Так что жили в данной местности крестьяне еще не так плохо, как в средней полосе. Но все равно до благоденствия было далеко. Отлично помню, что русский крестьянин человек недоверчивый, на любую новинку смотрит как на попытку обмана, Сашка решил начать не с жителей деревни, а со своих спасенных. Из 40 русских, освобожденных с галеры, 30 решили остаться в имении. Так что ему было с чего начинать. Припомнив, что его кирпичный цех все еще работает, Сашка весело усмехнулся и, схватив лист бумаги, принялся писать список всего, что нужно одному человеку для ведения крестьянского хозяйства, начиная с лошади и заканчивая посевным материалом. Как вскоре выяснилось, даже заказывая многие вещи оптом, он вынужден будет потратить на каждого поселенца не менее 120 рублей. Удивленно хмыкнув от выведенной цифры, парень схватил свои выкладки и, приказав оседлать коня, отправился к агроному. Агроном, мужчина средних лет, услышав о его задумке, растерянно покачал головой и, вздохнув, устало спросил. «Зачем вам это все, ваше сиятельство? Хотите осчастливить всех сирых и убогих?» «Господь с вами, сударь», — рассмеялся Сашка. «Воевать с ветряными мельницами я не собираюсь. Просто раз уж появилась возможность улучшить кое-что в собственном имении, а заодно и пополнить свой бюджет, так почему бы этого не сделать?» «Но ведь это работа в долгую, быстро из этой затеи ничего не вытянешь». «И не надо», — отмахнулся Сашка. «Поставлю свою маслобойку и механический пресс для отжима подсолнечника, а заодно буду продавать зерно. Думаю, лет через 5 все эти вложения окупятся и начнут приносить прибыль. Заодно и крестьяне в моих деревеньках малость сальца нагуляют. А там, глядишь, и население увеличится», — подмигнул ему Сашка, не желая вдаваться в настоящие причины своей задумки. «Судя по вашим планам, вы решили осесть тут окончательно», — улыбнулся агроном, вчитываясь в список, поданный ему парнем. «Увы, столица мне не понравилась», — пожал Сашка плечами. «Серо, сыро, промозгло. Не люблю такую погоду. Юг мне гораздо ближе». «А как же карьера при дворе?» — растерялся агроном, едва не выронив лист бумаги из рук. «Мне это не грозит», — отмахнулся Сашка. «Так что скажете, в чем я тут ошибся?» Парень ткнул пальцем в бумагу. «В ценах», — спохватился агроном. «Например, стоимость дойной коровы у вас указана как у породистого животного, а обычная крестьянская кормилица стоит гораздо меньше. Да и лошади тоже не стоят столько. Да и не нужны им породистые животные. Загубят». «Не очень-то вы высокого мнения о крестьянах», — хмыкнул Сашка. «Дело не в моем мнении», — вздохнул агроном. «Просто их никто и никогда не учил, как правильно обращаться с подобной скотиной. Они этого попросту не умеют. Отсюда и незнание элементарных вещей и правил». «Тут я вынужден с вами согласиться», — скривился Сашка. «Но как тогда мне быть? Коней, например, все равно покупать надо». «Ну, тут как раз все просто», — улыбнулся агроном. «Сговоритесь с казаками. Думаю, они смогут помочь вам в этом вопросе». «Каким образом?» — не понял парень. «У казаков кони — это не просто рабочая скотина, это еще и боевые товарищи, если можно так сказать». «Все верно», — закивал агроном. «Но я и не предлагаю вам покупать казачьих коней. Пусть они пригонят вам коней от степняков, например, от калмыков или нагайцев. Степные кони хоть с виду неказистые, но выносливые и крепкие. А самое главное, привычные жить на подножном корму. Они овса в жизнь своей не видали». «Это идея», — оценил Сашка совет. «А как с коровами быть?» «А вот тут вам придется дождаться ярмарки. В таком количестве сразу скот можно закупить только там, ну или у кого-то из скотопромышленников, но это будет дороже». «А что по посевному материалу?» «Тут я могу вам помочь», — приосанился агроном. «Есть у меня нужный человек и возьмет недорого». «Вот как? А в чем тогда ваш интерес?» — насторожился Сашка. «У меня есть к вам одно предложение», — помолчав, задумчиво высказался агроном. «Интересно. Слушаю вас», — кивнул парень, готовясь услышать что-то вроде предложения купить инновационный способ сеять хлеб или сажать картошку. Но все оказалось не так. «Меня заинтересовало ваше решение перестроить свое имение на новый лад. Если вы поможете мне приобрести участок земли рядом с вашим имением и позволите контролировать процесс работ на опытовых участках, то я стану помогать вам во всех ваших начинаниях в том, что касается ведения сельского хозяйства. Поверьте, я профессионал в своем деле». «Мечтаете внедрить что-то новое, но не имеете на это возможностей?» — прямо спросил Сашка, глядя ему в глаза. «Угадали», — грустно улыбнулся агроном. «Я много раз пытался договориться с местными владетелями, но все бесполезно. Большая часть из них не желают слышать ни о чем новом. Им это просто не нужно. И вот теперь я вдруг увидел свой шанс». «Это действительно интересно. Но откуда у вас такая уверенность, что ваш способ сработает? Что будет, если все пойдет не так, и вместо дохода получатся сплошные убытки? Попросту говоря, кто отвечать станет?» — простецки усмехнулся Сашка. «Понимаю вашу заботу», — скис агроном. «Но я хорошо знаю местные земли, знаю их состав и знаю, чем нужно удобрять, так что ошибки не будет». «Друг мой, вы не Господь Бог, чтобы давать такие гарантии», — развел парень руками. «Значит, и вы отказываете», — вздохнул агроном, окончательно сникнув. «Этого я не говорил. Давайте сделаем так. Я выделю для ваших опытов 3 надела. Остальные будут работать по своему разумению. А через год мы сравним результаты. И если вы окажетесь правы, будем переводить остальных арендаторов на ваш способ. Как вам такое предложение?» — спросил Сашка, протягивая ему руку. «Вы не пожалеете», — горячо заверил тот, жаром пожимая парню ладонь. «Надеюсь», — усмехнулся парень. «А что по моему списку?» «Зерно, семена для огородов, мелкий скот и птицу я помогу вам приобрести. Коней и коров, как я уже сказал, вам придется приобретать самому. Но что вы думаете делать с инструментами и инвентарем?» Тут же последовал вопрос. «Но тут все просто», — отмахнулся Сашка. «Закажу оптом в Юзовке. Там на заводах это все будет стоить копейки». «Тогда я прошу вас уступить мне еще в одном вопросе. Заказывайте не обычную саху, а колесный плуг. Я покажу, как он выглядит. Поверьте, это гораздо эффективнее и надежнее, чем то старье, которым пашут местные крестьяне». «Я предлагаю вам отправиться на завод со мной. Попробуем исключить передаточное звено. Так будет надежнее», — тут же принял решение Сашка. «Однако вы решительный человек. Впервые вижу помещика, который вот так сходу решает возникшие вопросы». «Не вижу смысла растекаться мыслью по древу и оттягивать решение подобных вопросов. Или делать дело, или вообще за него не браться», — пожал Сашка плечами. «Мне это нравится», — улыбнулся агроном. «Так я могу подавать заявку на выкуп граничащих с вашим имением земель?» «Можете», — кивнул Сашка. «И как много земли вы собираетесь выкупить?» «К сожалению, денег у меня не так, чтобы много, но на пяток десятин должно хватить», — смущенно признался агроном. «Пять десятин? Это же только на дом и огород с сараем», — удивился парень. «А мне больше не нужно. Увы, семьи у меня нет, так что и строить широко не для кого». «Но это дело не хитрое», — усмехнулся Сашка. «Вот появится дом, и сразу станете солидным женихом. В общем, думаю, у вас все еще впереди. А если у вас получится с вашим опытом, то и я помогу». «Ваши бы слова да богу в уши», — благодарно кивнул агроном. «Простите», — вдруг спохватился Сашка. А ведь мы так толком и не познакомились. Точнее, я-то вам известен, а вот вашего имени и отчества так и не удосужился спросить. За что я приношу вам свои глубочайшие извинения». «Не стоит», — понимающе улыбнулся агроном. «Карпов Модест Петрович, к вашим услугам». «Очень приятно. Что ж, Модест Петрович, раз уж мы с вами оказались единомышленниками, предлагаю сегодня отправиться ко мне в имение, а завтра с утра поехать в Юзовку. Но перед этим я хочу, чтобы мы с вами вместе поговорили с будущими арендаторами». «Зачем? Точнее, о чем?» – удивился Модест Петрович. «О том, что мы задумали. Пусть вашими помощниками станут добровольцы. Так будет проще и вам, и мне, и им самим. Не возникнет ненужного напряжения в отношениях. Согласны?» «Интересный подход», – задумался агроном. «Что ж, пожалуй, в этом есть определенный смысл. Я согласен». «Прекрасно. Тогда собирайтесь и поехали». «Да мне и собирать-то особо нечего», — снова смутился Петрович. «Пара чемоданов и два десятка книг, которые так и вожу с собой. Ну, еще коляска с лошадью». «Вы что же, так по гостиницам и по стоялым дворам и живете?» — удивился Сашка. «Увы, ваше сиятельство, характер работы такой. Сегодня в этой части уезда, а завтра на другом его конце. Благо, хоть вызывают не так часто, а то бы вообще забыл, как свой угол выглядит». «Ну-ну, перестаньте, Модест Петрович. Едем. Сейчас и баньку вам организуем, и пообедаем вместе. А как бумаги оформите, так, глядишь, и свой дом появится», — утешил его Сашка, подхватывая стопку книг, увязанных потрепанной веревкой. Роскошный конверт, привезенный нарочным, стал для Сашки полной неожиданностью. Сидя в кабинете, парень задумчиво вертел его в руках, пытаясь понять, чем эта записка может ему грозить. Скрыв конверт и достав лист гербовой бумаги, Сашка удивленно хмыкнул и вчитался в текст. Как оказалось, это было приглашение посетить губернское дворянское собрание. «Понятно. Тоже денег клянчить будут», — вздохнул парень, небрежно бросая приглашение на стол. «Не ездить? Так ведь и обижаться начнут, и гадить из-под тишка, еще и жалобы строчить примутся, а деду потом отгавкиваться. Нет, придется съездить. Если что, скажу, что наличных с собой мало взял, не знал, что нужны будут. «Сам виноват, предупреждать надо», — злорадно усмехнулся парень, потирая шрам на щеке. Эта привычка вести тихий, едва слышный диалог с самим собой появилась у него после переезда в имение. Спокойно поговорить здесь он мог только с несколькими людьми, да и те были ему неровней. Самому Сашке на эти условности было наплевать, но окружающие тут же обращали на такое поведение внимание. «Невместно, и хоть ты убейся. Урон дворянскому достоинству». А то, что это самое достоинство не в разговоре, а в делах, они и слышать не желают. И самое удивительное, что подобного мнения придерживались не только именитые, но и простые люди. Те, кого эти самые именитые называли чернью. Поначалу от всех этих заходов у парня случался тот самый пресловутый когнитивный диссонанс. А попросту его клинило от подобных заходов. Но потом, немного вжившись в местные реалии, он перестал обращать на них внимание. А точнее, научился окружать себя теми, кому подобное поведение парня было глубоко до лампочки. В итоге в его окружении, если не считать слуг, постоянно обитавших в особняке, было всего без малого десяток человек. И, к огромному удивлению Сашки, одним из них оказался Захар. Бывшему галернику было абсолютно все равно, с кем и как он общается. Этот странный мужик с какого-то перепугу возвел парня в ранг своего идола и теперь разве что не молился на него. Раз хозяин так решил, значит, так оно и должно быть. А остальное его, похоже, вообще не интересовало. Сам Сашка так и не смог понять, отчего этот могучий, отчаянно смелый мужик ведет себя таким образом. В том, что Захар действительно мало чего боится, парень понял, когда увидел, как он спокойно, поглаживая аккуратно постриженную бороду, вышел на середину улицы, когда из сарая вырвался громадный деревенский бугай. Огромный бык, которого купили специально на племя, с чего-то впал в ярость и принялся громить все вокруг. Захар, встав у него на пути, умудрился остановить животное одним ударом кулака. Бык припал на передние колени после удара, и подоспевшие крестьяне сумели привязать к кольцу в его носу веревку. С тех пор Захару достаточно было пристально посмотреть на любого скандалиста, как тот быстро бледнел и начинал прятаться. И при всем этом перед Сашкой этот богатырь вел себя словно смущенный школьник. Отвечал тихо и выполнял любую просьбу едва ли не бегом. А после того, как парень отдал ему в пользование свою старую винтовку, решив сделать себе новое оружие, обожание к нему мужика вообще начало перехлёстывать через край. Поднявшись, Сашка выглянул в коридор и, найдя предмет своих размышлений у двери, попросил его сходить на кухню. Спустя 5 минут на столе стоял горячий чай и миска с разной выпечкой. Поблагодарив горничную, Сашка снова взял в руки приглашение и, мрачно посмотрев на него, вздохнул. Потом, снова позвав Захара, попросил его сходить на конюшню, проверить коляску и передать, что завтра с утра ее нужно будет заложить и подать к крыльцу. «Поедешь куда, ваша милость?» – осторожно уточнил Захар. «Да вот в Ростов зовут, в дворянское собрание», – скривился Сашка. «Хотя то собрание мне нужно, как зайцу трипер. Дел за гланды они отвлекают». «Так, видать, не просто так зовут», — подумав, осторожно высказался мужик. «Вот и я так думаю. Ладно, там видно будет. В общем, с утра уеду. Так что проверь, пожалуйста, чтобы коляска исправна была». «Все исполню, ваша милость. Не изволь беспокоиться», — закивал Захар и бесшумно исчез за дверью. Это была еще одна его способность. Мужик, весом за центнер, напоминавший ходячую колоду для рубки мяса, умудрялся двигаться совершенно бесшумно, словно ничего и не весил. Попив чаю, Сашка сходил в цеха с проверкой и, убедившись, что все сказанное выполняется в точности, отправился в школу. Самые младшие ребята работали всего по 2 часа в сутки. Остальное время они или учились, или играли. В основном в активные игры. Такой подход Ирину Петровну поначалу удивил, но очень скоро она поняла, что сделано все это не просто так. Утром, позавтракав, парень уселся в поданную коляску, и Захар, взявший на себя обязанности личного слуги, тряхнул поводьями. Пара серых жеребцов рысью понесла коляску по тракту. Одет Сашка был в костюм, который ему пошили еще в столице. Точнее, это была его копия, заказанная уже здесь, в Таганроге. Из старого он давно уже вырос. Точнее, он разошелся по швам в плечах, когда парень решил надеть его. Сашка и сам не понимал, куда его так прет, но заметил, что здорово прибавило в росте и габаритах. На поясе парня висела кобура с револьвером, а рядом с Захаром на облучке лежала подаренная ему винтовка. Так что любому напавшему не поздоровится. А такое развитие событий вполне могло бы случиться. Но время шло, верста сменяла версту, а вокруг все было спокойно. До города они доехали без приключений. И Захар, то и дело задавая прохожим вопросы, подвез его к помпезному зданию, где это самое собрание должно было состояться. Выдав ему 3 рубля, Сашка отправил мужика ужинать в ближайший трактир, а сам не спеша поднялся на широкое крыльцо здания. Встретивший его лакей вежливо спросил приглашение и, увидев нужную бумагу, почтительно распахнул высокую створку двери. Следующий лакей провел парня на 2-й этаж, в зал, где перед трибуной полукругом в 3 ряда были расставлены кресла. Тут уже присутствовали порядка 50 мужчин самого разного возраста и вида, но у Сашки сложилось стойкое убеждение, что он прошел на птичий двор, где держат большое стадо индюков. Сидевший за столом у трибуны мужчина, увидев парня, изобразил радостную улыбку, объявив: «Господа, рад сообщить вам, что нашего полку прибыло, позвольте представить, князь Александр Викторович Тарханов, заводчик и воин. Со своими казаками он сумел уничтожить экипаж турецкой галеры. Проходите, Александр Викторович, присаживайтесь», — пригласил он, просто лучась радушием насквозь фальшивым. «Благодарю вас. Добрый вечер, господа», — слегка поклонился Сашка и, выбрав кресло на самом краю, присел. Само собрание очень напомнило ему то, что показывали в фильмах его прошлого про всякие комсомольские собрания советского периода. Все делали вид, что внимательно слушают, но при этом стараются не зевнуть. Наконец, вся эта болтология закончилась, и Сашка, облегченно вздохнув, поднялся. Всех пригласили на 1-й этаж, в ресторан. Понимая, что уйти так просто будет неправильно, парень двинулся следом за остальными. Ко всему прочему, еще и есть сильно хотелось. Подошедший к нему официант, спросив фамилию, провел парня к стоящему в середине зала столу. Вот тут Сашка малость напрягся. Такие места кому попало не предоставляют. Его соседями оказались председатели, 3 пожилых господ, осанистого вида с роскошными волосяными украшениями на широких физиономиях. Судя по всему, местная комарилья, которая тут всем и рулит. Утолив первый голод закусками, господа приняли на грудь по стопке водки и дружно уставились на парня. Сашка по своему обыкновению почти не пил, так только пригубил рюмку. «Как вы это, Александр Викторович, не по-русски», — проговорил председатель, кивая на стопку. «Увы, сударь, врачи не велят. После контузии предписано проявлять в этом вопросе воздержанность», — развел Сашка руками, попутно указав на свой шрам. «Вот как?» — дворяне переглянулись с некоторой растерянностью. «Прискорбно. Весьма». «Господь с вами, господа. Я никогда не был любителем спиртного, так что не страдаю», — усмехнулся парень. «Позвольте спросить, князь», — помолчав, осторожно начал один из мужчин. «Что вы там за нововведение устраиваете в вашем поместье? Агронома привлекли?» «Так после освобождения рабов с галеры их нужно было куда-то пристроить, вот и решил новинку попробовать», — усмехнулся Сашка, сообразив, что их так беспокоит. «Глядишь, и получится, что интересное». «И зачем вам это? Ведь и так все работает». «Скучно стало», — пожал Сашка плечами. «Вот так просто? Скучно и все?» — растерялись все трое. «Ага. Механический цех у меня уже работает. Слабенько, но одну машину в столицу уже отправил». «Да, это нам известно. Как и то, что вашим автомобилем даже его величество заинтересовался», — кивнул председатель. «Вот видите», — развел Сашка руками. «Одно дело уже кое-как работает, а тут куча свободного народу. В цехах не поставишь, только испортят все. А земли у меня хватает. Да и агроном Модест Петрович показался мне человеком дельным, так что я решил попробовать. Любопытно стало». «То есть насаждать свое новшество повсеместно вы не собираетесь?» — осторожно уточнил председатель. «Да Господь с вами, господа!» — рассмеялся парень. «Я же отлично понимаю, что на своей земле каждый волен вести дела так, как сам сочтет нужным. К тому же еще ничего не известно. Модест Петрович только начал». «Вы собираетесь всех этих людей посадить на землю в своих владениях?» — последовал следующий вопрос. «Я предложил им самим решить, что делать дальше. Они решили остаться», — пожал Сашка плечами. «Не гнать же людей на голодную смерть. Вот и пришлось придумывать, куда их пристроить. К тому же они теперь вольные, сами за себя решать могут». «Ну да», — кивнул председатель, чуть скривившись. «А правда, что вы еще и новое оружие придумываете?» «Придумываю», — коротко кивнул Сашка. «А чего вы ожидали от бывшего солдата, который большую часть жизни провел на войне? Производство женских шпилек?» «Выходят слухи о том, что вы воевали в Африке, правда?» — неожиданно спросил молчавший до этого господин, сидевший слева. Представить их председатель почему-то не счел необходимым. «Правда, как и то, что я отправлен сюда, оказавшись в опале у императора», — усмехнулся Сашка, отслеживая их реакцию. «Да, до нас дошла та странная история», — вежливо улыбнулся председатель. «Признаться, ваша дуэль стала притчей. Я до сих пор не верю, что подобное возможно». «Сказать откровенно, господа, я и сам в подобное не верил. Но так получилось. Рассердился очень», — снова улыбнулся Сашка, которому эти прощупывания уже начали надоедать. «А не спросить ли нам горячее, господа? Признаться, я весь день в дороге. Проголодался», — добавил он, оглядываясь и высматривая официанта. «Сию минуту», — кивнул председатель, поднимая руку. Подали стерляжью уху, и господа дворяне, употребив под нее еще по стопке, на некоторое время замолчали. Сашка, аккуратно орудуя ложкой, попутно пытался понять, чего от него хотят и зачем вообще звали. Но не ухи же поесть. Узнали про интерес императора к его автомобилю? Так это не секрет. То, что он в опале, им тоже известно. Волнуются за свои наделы? Так тут он им не указчик. И какого, извиняюсь, хрена? С этой мыслью Сашка отложил ложку и, подняв взгляд, сразу наткнулся на внимательный, изучающий взгляд председателя. «Хотите меня о чем-то спросить?» — подобравшись, спросил он, чуть прищурившись. Сашка знал, что в этом случае его глаза, и так не очень обычные, становились жесткими, словно у охотящегося хищника. Дрогнув, председатель уткнулся взглядом в тарелку и, промокнув губы салфеткой, кивнул. «Да, у меня есть к вам один вопрос». «Я слушаю», — подбодрил его парень. «Чего вы хотите добиться своими задумками? Чего ждете в итоге?» «Что-нибудь да получится», — цинично усмехнулся Сашка. «Планировать что-то глобальное пока рано. Для начала нужно отработать технологии и весь производственный процесс. А там видно будет. Во всяком случае, все мои придумки должны послужить на пользу Отечества. А как он на самом деле будет, одному Богу известно». «Ну да», — снова кивнул председатель, которого такой ответ явно совсем не устраивал. Просьба деда посетить его срочно в столице пришла, как всегда, нежданно и не вовремя. У Сашки уже был почти собран еще один автомобиль. К тому же на улице стояла поздняя осень, и парень, помня, какие погоды в это время стоят в Питере, только вздыхал, трясясь в вагоне поезда и кутаясь в овчинную безрукавку. К собственному удивлению, Сашка вдруг понял, что действительно стал плохо переносить холода и сырость. Похоже, служба в Африке капитально перестроила его организм. Но отказать деду в просьбе он не мог. Так что теперь, мрачно глядя в окно, мерз и думал, зачем его вызвали и чем это грозит. Вообще, Сашка и сам не очень понимал, что делать дальше. Поначалу ему все казалось простым и понятным. Есть идеи, есть возможность воплотить их в жизнь. Но, как выяснилось, все не так просто. В этом мире просто выжить уже было большой удачей. В общем, будущее для него было чем-то туманным и достаточно мрачным. А пока он плыл по течению, пытаясь элементарно не утонуть. Захар, заглянув в купе, тихо откашлялся, привлекая внимание парня и, огладив бороду, негромко спросил. «Ваша милость, может, прикажешь чаю подать или покрепче чего?» «Чаю?» – задумчиво переспросил Сашка. «А, пожалуй, скажи там проводнику, пусть принесет». «Сам принесу», – буркнул Захар, исчезая за дверью. Неожиданно для себя парень понял, что Захар зачем-то вдруг взял на себя обязанности его телохранителя, не подпуская к нему никого постороннего. Так что подобная реакция мужика его уже не удивляла. Пока проводник раскочегаривал печку и заваривал чай, Захар притащил в купе здоровенную корзину и принялся накрывать на стол, выставляя всякие сладости. Глядя на это изобилие, Сашка только глазами хлопал. Ему и в голову не приходило, что мужик умудрился прихватить с собой столько всяких вкусностей. Дождавшись, когда он притащит сам напиток, Сашка чуть усмехнулся и, указывая мужику на соседнее место, скомандовал. «Присаживайся, полдничать будем». «Так как же это?» – растерялся Захар. «Невместно ж такое, ваша милость». «Не гуди», – отмахнулся Сашка. «Мы с тобой в дороге. А в дороге все условности лишние. Нечего тут китайские церемонии разводить, так что садись давай». «Добрый ты, ваша милость», – вздохнул Захар, осторожно присаживаясь на край сиденья. «Другой бы с бывшим рабом и говорить не стал». «Так ты из-за рабства своего такой?» – растерялся Сашка. «Так это, приятель, дурь полная. Тебя никто никому не продавал, в набеги взяли, так что и беспокоиться тебе о том нечего. И не для того я вас всех освобождал, чтобы потом самому в рабы определять. Да и нет у меня права такого». «Не все так просто», – помолчав, осторожно высказался Захар. «Ты вот, ваша милость, говоришь, нет права в рабы определять. А другие бы сказали, раз был рабом, значит, и дальше им останешься». «И многие так думают», — насторожился Сашка, начиная кое-что понимать. «Так почитай все», — пожал мужик широченными плечами. «Потому и решили в твоей вотчине остаться. Поняли, что не злой ты и 7 шкур спускать не станешь. А когда объяснил, как они жить станут, так в церкви за тебя хором свеч ставили». «Да, дожил», — растерянно хмыкнул Сашка. «Я потому и решил тебе служить, ваш милый, что сам это сразу понял, да и не умею я ничего другого. Даст Бог, хоть так за добро отплачу», — смущенно признался Захар. «Ты это брось», — покрутил Сашка головой. «Мне твоя служба нужна не из нужды, а от души, чтоб ты сам той службы хотел, а иначе ничего путного из нее не получится. В общем, давай с тобой так договоримся. Хочешь у меня служить? Служи честно, от души. Тогда и я тебе помогать стану. Мужик ты видный, здоровый. Глядишь, приметишь женщину хорошую. Я тебе тогда и дом помогу поставить, и жалование за службу положу. А захочешь уйти, скажи о том честно и прямо. Я денег дам, помогу бумаги выправить, даже письмо рекомендательное напишу, что ты кожевенник толковый. Глядишь, и найдешь себе место приличное. В общем, подумай, чего сам желаешь». «Благодарствую на добром слове, ваша милость, но я уж как-нибудь при тебе», — тут же отозвался Захар. «И за спасение отслужу, и спокойнее с тобой. Да и интересно мне, как ты из железа всякую махину собираешь. Ловко выходит». «Ну, значит, так тому и быть. Хочешь служить — служи», — вздохнул Сашка с обреченностью в голосе, про себя подумав. «Блин, что за времена? Люди, собственно, тени боятся». Чай они пили долго, со вкусом, попутно уничтожая выпечку. Чувствуя, что наелся, Сашка отодвинул стакан и, откинувшись на стенку купе, сыто вздохнул. «Правду говорят, как поешь и жить веселее». «Это верно, ваша милость», — закивал Захар, быстро доедая очередную булочку. «Да ты не спеши, ешь спокойно, а я покемарю пока», — усмехнулся Сашка. «Чего?» — не понял мужик. «Блин, расслабился, баран», — выругал себя Сашка и, улыбнувшись, пояснил. «Подремлю. Все равно дорога длинная. Тут только и осталось, что есть да спать». Он и вправду уснул, пригревшись после горячего чая. Спустя 2 суток они сошли на платформе вокзала и сходу попали в объятия Алексея Михайловича. Обрадованный старик лично примчался на вокзал, бросив все дела. «Как ты тут, дедушка?» — спросил Сашка, окидывая князя внимательным взглядом. «Слава богу, Сашенька!» — улыбнулся князь. «Твоими трудами жив еще? Признаться, не ожидал, что у тебя такая удобная машина получится. В ней ведь даже тепло есть. Да чего я тебе рассказываю, сам все знаешь». Так знал, где она ездить будет, потому и делал, понимающе усмехнулся Сашка. Захар подхватил чемодан, и они двинулись к выходу. Усевшись в салон, парень окинул знакомую до последней заклепки машину внимательным взглядом и, убедившись, что следят за транспортом хорошо, немного успокоился. Дед всю дорогу до дома рассказывал ему светские сплетни и новости, то и дело бросая на парня быстрые, острые взгляды. Сашка, приметив это, несколько насторожился, но решил подождать с вопросами. Уже дома, когда они после обеда перешли в кабинет князя, парень уселся в глубокое, удобное кресло и, глядя старику в глаза, тихо спросил. «Дед, что случилось? Зачем ты меня вызвал?» «Не знаю, как объяснить», — мрачно вздохнул князь. «Говори прямо, знаешь, ведь я все пойму», — пожал Сашка плечами. «Это касается меня и моей опалы?» «Нет, ты тут ни при чем», — мотнул старик головой. «Скорее я вызвал тебя потому, что не знаю, кому могу доверять». «О как!» — растерялся Сашка. «Опять заговор?» «Не знаю», — выдохнул князь с отчаянием в голосе. «Назревает что-то, а что именно, никак понять не могу. Люди мои уже с ног сбились. На сами землю роют, а ничего нарыть не могут. Одни слухи да догадки». «Так, дед, стой, давай по порядку», — понимая, что вообще ничего не понимает, скомандовал Сашка. «Кому грозит опасность и при чем тут мы с тобой? Кто-то из семьи?» «Нет, император», — еле слышно вздохнул князь. «На его величество готовится очередное покушение, но доказать это я не могу. И никто не может. Говорю же, только слухи и догадки, а с ними к нему не пойдешь». «Это верно. Но чем я тут помочь могу?» — не понял Сашка. «Сам знаешь, ко мне у его величества отношение несколько предвзятое». «Наоборот», — усмехнулся князь. «После того покушения на меня, когда твой автомобиль меня попросту спас, он стал к тебе относиться очень даже хорошо. Особенно, когда узнал, что эту машину ты сам сделал. Кстати, что там с машиной для него?» «Думал к Новому году закончить, да пришлось сюда ехать. Но ребята мои работают, так что будем надеяться. Сам понимаешь, ему машина нужна побольше и помощнее. Вот и пришлось сводить ужа с ежом», — развел Сашка руками. «И как? Свел?» — улыбнулся старик. «Ну, мотор точно рабочий, мосты и коробка передач тоже. Осталось только решить, какой кузов ему делать». «А они разные бывают?» — не понял князь. «И даже очень», — кивнул Сашка. «Можно вроде того же ландо открытую сделать. Можно, как у тебя, черепаху зализанную. А можно вроде кареты, тогда без багажника, но с большим салоном». «Такую», — тут же отреагировал князь, — «и отделку внутри богатую». «Издеваешься?» — фыркнул Сашка. «Где я тебе в моей деревне богатую обшивку возьму? Кожей да деревом отделаем под лак, и пусть радуются. Ну, нет у меня мастеров, которые с благородными металлами работать умеют и могут всякие финтифлюшки паять. Да и не нужны они в автомобиле. Это ж транспорт, а не зал больших приемов. Аскетический минимализм, просто и со вкусом». «Так ведь для императора делаешь?» — растерянно развел князь руками. «И что? Раз для императора, так золото должно из всех щелей торчать», — не повелся Сашка. «Ему та машина нужна пару раз в месяц. Пусть лучше делом в ней занимается, а не на отделку любуется». «Саша!» «Я помню, как меня зовут», — отмахнулся парень. «Ну, пойми, дед. Это машина, и нужна она для дела, а не для того, чтобы на сторонних ужас наводить». «Ладно, делай, как знаешь», — сдался старик. «Ты лучше помоги мне стекло хорошее закупить, а то из того, что я нашел, окна делать себя не уважать. Мутно искажает все». «Это не проблема. Прикажу, домой тебе привезут сколько надо», — отмахнулся князь. «Значит, говоришь, он машиной заинтересовался?» — помолчав, переспросил Сашка. «И даже очень», — кивнул старик. «А еще спрашивал, что там у тебя с новым оружием». «А об этом он откуда узнал?» — моментально насторожился парень. «Так история с галерой по всему городу гремела. Эти работорговцы давно нам поперек горла стоят, а тут такая удача. Целый экипаж уничтожен, люди освобождены, да еще и сама галера уничтожена. Вот он и приказал выяснить, кто, каким оружием и как это сделал». «Интересно. А ко мне с вопросами никто так и не приезжал», — хмыкнул Сашка. «Так ты полицмейстеру Таганрога сам все рассказал, а он уж сюда отписал. Да и управляющий твой меня регулярно информирует обо всем, что в имении происходит». «И не только тебя», — усмехнулся в ответ Сашка. «Это как так?» — тут же сделал стойку князь. «А ты не знал, что он молочный брат таганрогского полицмейстера? Вот ему и докладывает, да еще и приворовывает регулярно», — сдал управляющую с потрохами Сашка. «Ну, про то, что ворует, я догадывался», — вздохнул князь. «Где теперь честного управляющего найдешь? А вот то, что он регулярно брату на меня доносы писал, не знал. И почему не уволил? Внимательно посмотрел он на парня. Раскрытый шпион — это полшпиона. По карману я его ударил крепко, так что теперь побоится воровать. Я полицмейстера предупредил. Узнаю, что он мне гадит за спиной или пытается палки в колеса вставлять, всплывет в лимане кверху брюхом. И не посмотрю, чей он брат, кум или сват. Тот меня услышал. В общем, пока сидит смирно. Так чего ты от меня ждешь, дед? Чем я тебе помочь могу? Я уговорился с его величеством, что ты некоторое время побудешь рядом с ним. День и ночь. Недолго. Князь скинул руку, предупреждая возражение парня. Ты единственный, Саша, кому я могу доверять безоглядно. Да и твое владение оружием для меня не секрет. В общем, если через 2 недели все не разрешится, сможешь уехать обратно. Я помню, что ты холод не любишь. Закончил старик с грустной улыбкой. «Да и тебе пора бы на отдых уйти. Не мальчик уже?» – осторожно посоветовал Сашка. «Думаю, смену себе ты давно уже приготовил, вот и ищи подходящий момент. В имение приезжай. Будем с тобой на охоту да на рыбалку ходить». «Лучше б ты женился да правнука мне подарил», – фыркнул старик. Его Величество изволил проживать осенью в Гатчине, приказав подготовить зимний дворец к той самой зиме. Сидя в машине рядом с дедом, Сашка мрачно вздыхал и задумчиво потирал шрам на щеке. «Ты чего такой кислый?» – тихо спросил Алексей Михайлович. «Пытаюсь понять, как все это провернуть», – также тихо отозвался Сашка. «Там ведь всяких лейб-гвардейцев, адъютантов и прочих секретарей столько, что за неделю не перестреляешь. И как я впишусь в эту компанию?» «Не мудри», – отмахнулся князь. «С его величеством все уже оговорено, так что тебе нужно просто быть рядом. Ну а самое главное – думать, что говоришь. Учти, он вопросы всякие задавать любит, а в остальном будь самим собой. Да, и еще, он очень любит своих дочерей. Учти». «Дочерей?» – не понял Сашка, припоминая, что у царя в его мире был еще и больной сын. «Ты не знал?» – удивился Алексей Михайлович. «У его величества 2 дочки маленькие». «Вот, блин, опять чуть не спалился», – охнул про себя Сашка. «Он же немногим старше меня, как говорится, все еще впереди». «Да как ты не интересовался этим вопросом?» — смущенно пожал парень плечами. «Своих дел хватало». «Перестань вести себя, как древнегреческий идиот», — наставительно прошипел старик. «Уж такие вещи ты просто обязан знать, хотя бы как подданный империи». «Я одного понять не могу, дед. Тебе-то все это зачем?» — помолчав, вдруг спросил Сашка. «Думаю, нашей семьи и влияния и власти и так больше, чем достаточно. А один ты грядущую смуту не удержишь. Да и не тот человек сейчас на троне, чтобы вообще ее отвести. Еле слышно, склонившись к уху старика, закончил парень. «Значит, и ты считаешь, что ее не избежать?» – растерянно уточнил князь. «А ты сам не видишь?» – скривился Сашка. «Дворяне совсем обнаглели. У каждого, почитая имение, заложены, перезаложены по 3 раза, а вместо службы только и делают, что развлекаются. Да чего я тебе рассказываю? И сам все лучше меня знаешь». Зато в тех же имениях крестьяне с голоду пухнут каждую весну. И чем дальше, тем отношение у них к дворянскому сословию хуже. Еще немного рванет так, что костей не соберем. «И что делать?» — угрюмо спросил князь после нескольких минут молчания. «В нашем имении я уже начал делать. Тех, кого с галеры вытащил, решил арендаторами сделать. Не на землю посадить, в крепость, а именно арендаторами. Там много всего, но сейчас с этим мой агроном занимается. Если получится, я всех наших крестьян в такой статус переведу. Если рванет, хоть что-то сохраним». «Ловко», — задумчиво кивнул дед, окидывая его удивленным взглядом. «Ну а в масштабе страны как быть?» «Реформы нужны, жесткие, опираясь на новую армию. Не ту, что сейчас, когда солдат винтовку видит только на параде, а настоящую. Пусть меньше, но настоящую». «Это как?» — заинтересовался князь. «Долгий разговор», — ушел Сашка в отказ. «Не на один вечер. Да и обдумать все как следует нужно. А в остальном только так. Силы через колено. И не низы, которые так еле живы, а верхи, которые с жиру бесятся». Закончил он, припомнив знаменитую фразу. «Так и мы с тобой верхи, если помнишь», — аккуратно поддел его старик. «Вот потому я и начал в имении перемены вводить», — хмыкнул Сашка. «Ежели что, всегда можно на этот факт сослаться. А что только в одном месте, так дело новое, неизведанное. Сначала опробовать надо, ошибки найти, а уж потом по всем своим землям внедрять». «Ну, Саша», — вдруг расхохотался князь, — «ну, уморил, это ж надо так выкрутить, и не подкопаешься?» «Пусть копаются, я им еще накидаю», — усмехнулся в ответ парень, ехидно подмигивая ему. Как говорится, и волки целы, и овцы сыты. Эх ты, француз, перепутал все, все еще смеясь, попенял ему князь. Думаешь? Лукаво улыбнулся парень. А по-моему, в нашем случае как раз так и выходит. Хм, а ведь и вправду, чуть поперхнувшись, согласился князь. Машина въехала на территорию дворца и, подкатив к дальнему крылу, где располагалось рабочее крыльцо, остановилась. Подошедший к автомобилю офицер в мундире лейтенанта лейб-гвардии заглянул в окошко двери и, узнав князя, распахнул дверцу. Сашка выскочил из машины сам. Выпрямившись во весь рост, он от души потянулся и, поправив драповое полупальто, широким шагом обошел машину сзади. Лейтенант, окинув его быстрым, внимательным взглядом, уже открыл было рот, чтобы что-то спросить, когда Алексей Михайлович, тронув его за рукав, негромко сказал: «Позвольте вам представить, лейтенант. Мой внук Александр Викторович Тарханов. Его Величество ждет нас обоих». Захлопнув рот, офицер посмотрел на Сашку долгим оценивающим взглядом и, вежливо козырнув, представился. «Лейтенант лейб-гвардии Его Императорского Величества Ахтырского полка Вронский Сергей Михайлович». «Что, тот самый?» — чуть было не спросил Сашка, но вовремя спохватился и, нацепив на физиономию любезную улыбку, кивнул. «Приятно познакомиться, Сергей Михайлович». «Прошу следовать за мной, господа», — пригласил лейтенант и, развернувшись, направился к крыльцу. Сашка подставил деду локоть, помогая преодолеть ступени, и, чуть наклонившись, тихо спросил: «Опять колени болят?» «Они проклятые», — вздохнул князь. «Говорю же, подавай в отставку и поехали со мной на юг. Там пока тепло, даже загорать еще можно». «Угу, то-то у тебя физиономия, как у арапа, копченая. Хотя ты и раньше таким был», — снова поддел его дед. «Послужи с мое в Африке и не таким будешь», — усмехнулся в ответ Сашка. «И правда, дед, угомонись уже, не мальчик». «Да знаю я все», — сварливо отмахнулся старик. «Да только за державу душа болит. Порвут ведь ироды. Все, что годами собирали, по ветру пустят». «Не за державу обидно», — припомнил Сашка слова из классического фильма и, вздохнув, покачал головой. Похоже, старый князь относился к той странной когорте людей, которые не видели себе иной судьбы, кроме как в службе своему государству, и потому уговаривать его уйти в отставку все равно, что посадить в клетку матерого льва. Сдохнет с тоски. Придя к этой мысли, Сашка в очередной раз вздохнул и сосредоточился на окружающей обстановке. Раз уж выпала судьба охранять высшее лицо государства, так нужно хотя бы представлять, где это предстоит делать. Их провели в царский кабинет и передали на попечение секретаря. Тот, вежливо поздоровавшись, не спеша сложил в папку несколько бумаг и, поднявшись, прошествовал за дверь, где, судя по всему, и находился император. «Индюк», — буркнул Сашка, глядя ему вслед. «Саша, придержи язык», — цыкнул князь. «Согласен, личность не самая приятная, но дело свое знает. А что не любит меня, так я не девка, переживу». «Мог бы и уважение к сединам проявить», — проворчал парень из чистого упрямства. «Он тебя боится», — неожиданно усмехнулся князь. «А меня-то с чего?» — не понял Сашка. «Так думает, что я тебя на его место прочу», — тихо рассмеялся князь. Дверь открылась, и секретарь, поджав губы, пригласил их войти. Глядя на его фигуру, стоящую к гостям в профиль, Сашка не смог сдержать усмешки. Секретарь, мужчина лет 35, имел грушевидную фигуру и щекастое, уже обрюзшее лицо. На его фоне сам Сашка выглядел, словно гончий перед поросенком. Высокий, мускулистый, поджарый. С первого взгляда становилось понятно, что это хищник. Сильный и смертельно опасный. Они вошли в кабинет и синхронно поклонились. Император, поднявшись из-за стола, подошел и, протягивая руку за папкой, улыбаясь, пригласил: «Рад вас видеть, господа. Прошу, присаживайтесь. Давно в столице, Александр Викторович?» 3 дня как приехал, Ваше Величество», — коротко ответил Сашка. «Ваш дедушка настоял, чтобы вы некоторое время побыли рядом со мной. Хотя, признаюсь, я не очень понимаю, чем вы можете мне помочь и как станете действовать, если в том действительно возникнет надобность. Вы ведь даже без оружия». «Вы позвольте, Ваше Величество?» — с загадочной улыбкой спросил Алексей Михайлович, указывая на свой портфель, который не выпускал из рук всю дорогу. «Извольте, князь», — кивнул Николай, глядя на портфель заинтересованным взглядом. Сашка тоже насторожился. Перед выездом дед потребовал принести к нему в кабинет все оружие и амуницию для него. Зачем, так и не сказал. Сашка же, собираясь в дорогу, прихватил из дома все, что привык использовать в бою. Револьвер с парой скорозарядников, пистолет собственной конструкции с 5 магазинами к нему, подсумки с патронами к обоим стволам и пара кинжалов, без которых давно уже чувствовал себя словно голым. Старик расстегнул портфель и, недолго думая, перевернул его над диваном, на котором они сидели. Потом, застегивая тару, усмехнулся, глядя на вытянувшиеся физиономии присутствующих, и, кивнув Сашке на амуницию, скомандовал: «Надевай, твое время пришло». «Но дед удивил», — растерянно хмыкнул Сашка, поднимаясь. «Признаться, я тоже впечатлен», — покачал головой Николай. «К чему было так рисковать? Спросили бы, и я написал бы вам нужную записку для охраны». «Не хотел, чтобы вообще кто-то, кроме вас, знал о том, что у него все это есть», — вздохнул князь, кивая на внука. «Да уж, для любого нападающего отсутствие такой информации станет отчаянно удивительным. Аж до смерти», — понимающе усмехнулся парень, скидывая пиджак и надевая на плечи ремни оперативной кобуры. Развесив подсумки на ремень по бокам, а кобуру с револьвером устроив справа под локтем, он снова накинул пиджак и, одернув его, выпрямился во весь рост перед дедом. «Что-нибудь видно?» — спросил он, плавно поворачиваясь из стороны в сторону. «Нет», — придирчиво осмотрев его, заверил князь. «А сзади?» — повернулся Сашка к нему спиной. Там за поясом покоились кинжалы. «Тоже ничего», — с довольным видом кивнул старик. «Как, однако, у вас это ловко получается», — оценил император. «Специально готовились?» «Никак нет, Ваше Величество», — развернувшись, словно на плацу, отрапортовал Сашка. «Просто приходится много ездить по самым разным местам, вот и пришлось пристраивать все так, чтобы под рукой было и незаметно со стороны». «А что у вас за оружие под мышкой?» — не удержавшись, поинтересовался Николай. «Я такого еще не видел». «Полуавтоматический пистолет моей конструкции», — бодро доложил Сашка. «Извольте взглянуть, Ваше Величество», — продолжил он, доставая оружие привычными движениями, разряжая его. «В рукояти магазин на 8 патронов. Взвод производится вот таким движением. После первого же выстрела стрельная гильза выбрасывается, а на ее место подается новый патрон. Итак, 8 раз. Калибр 3 линии дюйма или 7,62 в метрической системе». «А почему в метрической?» «Ах, да», — спросил и тут же спохватился Николай. «Интересная конструкция», — оценил он, вертя пистолет в руках. «А зачем тогда вы носите при себе еще и револьвер?» «Увы, Ваше Величество, все дело в хороших пружинных сталях. В империи их делают в таких малых количествах, что удивительно, как вообще у нас еще оружие производят. Вот и приходится иметь при себе страховку на случай, если произойдет отказ». «То есть это оружие ненадежно», — моментально отреагировал император. «Само по себе оружие, точнее его конструкция, очень надежно. А вот исполнение подкачало», — вздохнул Сашка. «Будь у меня хорошие пружины, я бы с собой еще и полуавтоматическую винтовку магазинного типа привез».